Русские святые воины. Святой, благоверный, великий князь Александр Невский. Александр Ярославович родился 30 августа по старому стилю 1219 года в Переславле-Залесском. По отцу и по матери он был прямым потомком славного Владимира Мономаха. Причем в племени отца своего он имел таких предков и родичей, как Всеволод Большое Гнездо и Андрей Боголюбский, а со стороны матери – блаженную Феодосию, женщину святой жизни. В нем текла кровь святого Мстислава Великого, благоверного Ростислава Смоленского, святого Мстислава Храброго и Мстислава Удалого. Таким образом, Александр мог унаследовать от своих благородных и доблестных предков необыкновенное благочестие и горячую любовь к родине, свойственное им всем. Сострадательное сердце, отвагу, пылкость и блестящие военные способности от дедов и прадедов со стороны матери. И вместе с тем ясный и проникновенный ум, железную твердость воли в делах государственных, от мудрого деда по отцу Всеволода Большое Гнездо, так и от отца своего Ярослава. Александр, по обычаю своего времени, получил обширное и разностороннее образование. От юного возраста и от молодых ногтей всякому делу благу научен бысть, говорит про него летописец. При этом с детства жизнь Александра стала протекать при необычайных и крайне тяжелых обстоятельствах. Едва войдя в возраст 5 лет, он должен был уже слышать о страшном Калкском побоище, где чуть не погиб его дед Мстислав Удалой. Затем мы видели, что отец Александра неоднократно оставлял его вместе со старшим братом Федором и дядькой-кормильцем Федором Даниловичем в Новгороде. Те печальные времена, когда борьба сторон с кровавыми распрями на улицах шла в нем беспрерывно. В Новгороде же пережил Александр страшный голод и последовавший затем мор. В нем слышал он постоянно о шведах, о литовских набегах и о все возрастающей силе немцев. О взятии последними Кукейноса, Герсика и Юрьева, о проявленных ими при этом коварстве, беспощадной жестокости и ненависти к православию. И, наконец, об ужасном татарском погроме, лишившем его лично дяди Юрия с двоюродными братьями. Эти необычайные события, пережитые им в детстве, повлияли бы, конечно, в высшей степени пагубно на человека слабого, но для Александра они способствовали лишь развитию и укреплению всех его богатых душевных сил, мужества, твердости, ясности взгляда на происходящие события, горячей любви к родине и непоколебимой веры в божественный промысел. Когда Александру исполнилось 17 лет, и отец его уехал на юг, то он был торжественно посажен в Софийском соборе на княжеском столе. Прекрасный по наружности, выше ростом всех остальных людей, с голосом могучим, как труба, Александр очаровал всех своим царственным видом и тогда уже поражал окружающих зрелостью и мудростью ума. В это время начальник рижских рыцарей, магистр Андрей Вельвен, опытный и почтенный человек, имел свидание с Александром, без сомнения, по делам ордена, с которым у нас был заключен Ярославом выгодный мир в 1233 году. Этот Андрей Вельвен, вернувшись в Ригу, говорил: «Я прошел многие страны, знаю свет, людей и государей, но видел и слушал Александра Новгородского с изумлением». В 1239 году, когда Александру исполнилось 20 лет, он женился на дочери полоцкого князя Бречеслава, княжне Александре. Невеста принесла в приданое ту знаменитую икону Божией Матери, написанную по преданию евангелистом Лукой, которая была получена ее родственницей, святой Ефросинией Полоцкой, от греческого императора. Свадьба была отпразднована в Торопце. Вернувшись с молодой супругой домой в Новгород, Александр устроил второе брачное пиршество, или кашу, как тогда говорили, так как на свадебных пирах того времени новобрачным всегда подавалась каша, приготовляемая с особыми обрядами. Это было за год до грозного крестового похода шведов на русских. Точно на Магометан во святую землю, с пением священных гимнов, с крестом впереди, вошли шведские крестоносцы на свои корабли летом 1240 года. Переезд через Балтийское море до Або и от Або к устью Невы совершился благополучно. Пылая ратным духом, знаменитый ярл Биргер рассчитывал прежде всего напасть на Ладогу и, ставший здесь твердой ногой, обрушиться на Новгород. Остановившись при устье реки Ижоры, Биргер, не сомневаясь в своей победе, загордевся и послал сказать Александру: «Выходи против меня, если можешь сопротивляться. Я уже здесь и пленю твою землю». Получив этот надменный вызов и узнав об огромном воинстве пришельцев, расположившихся на берегу Невы, Александр разгорелся сердцем, как говорит летописец. Немедленно приказав собраться своей малочисленной дружине, он отправился в собор Святой Софии и, упав на колени перед алтарем, стал, проливая горячие слезы, возносить Господу свою усердную молитву. «Боже хвальный, Боже праведный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, сотворивый небо и землю и поставивший пределы языком, и жити повелевавый, не приступая в чужие части. И ныне, владыко прещедрый, слыши словеса гордого варвара сего, похваляющийся разорите святую веру православную и пролите хаща кровь христианскую. Призри с небес, и виждь, и посети нас, винограда своего, и суди обидящих мя, и возбрани борющихся со мною, и прими оружие и щит, и стани в помощь мне. Да не рекут врази наши, где есть Бог их? Ты, бо еси Бог наш, и на тя уповаем». Принеся эту молитву и получив благословение епископа Спиридона, Александр вышел к собравшейся дружине и народу и объявил: «Братья, не в силе Бог, а в правде». появления шведов на берегах Невы, Александр решил идти на врага немедленно, не ожидая ни сбора новгородцев, ни подкреплений от отца. Он правильно определил своим проникновенным военным взглядом, что только молниеносной быстротой и полной внезапностью можно победить огромное вражеское воинство. «И пойди на них в ярости мужества своего, в мале вой своих, не дожда много вой своих с великою силою, но уповая на святую Троицу. Жалостно и слышите, яко отец его, честный князь Ярослав Всеволодович, небе ведал такового встания на сына своего милого, на великого князя Александра, а затем же и мнози новгородцы, не совокупившися. Ускори понеже великий князь Александр Ярославович пойти против ратных», — говорит летописец. Но при необыкновенной стремительности своего движения Александр шел со всеми военными предосторожностями и при этом отнюдь не с завязанными глазами. За шведами зорко следил некий Пелгусий, которому была поручена морская стража финского побережья. Пелгусий этот был старшиной финского языческого племени Ижоры, но сам ревностно исповедовал православие. Когда утром 15 июля 1240 года Александр подходил к берегам Невы, то Пелгусий вышел ему навстречу. Он точно определил количество приплывших крестоносцев, а также места их станов, и указал те пути, по которым к ним можно было пройти совершенно скрытно. При этом Пелгусий рассказал Александру о чудном и страшном видении. «Всю ночь провел я без сна на берегу, наблюдая за врагами», — передавал он Александру так, чтобы их не слышали остальные. «На восходе солнца я слышал на воде сильный шум и видел один насад, ладью, с гребцами. Посреди насада стояли в алых одеждах, положившие на рамена друг друга руки святые мученики Борис и Глеб. А гребцы, сидевшие в насаде, были яко мглою одеяны. И сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему, великому князю Александру Ярославовичу». Брат Глеб, вели грести, отчизна погибает, на помощь нас зовет измученный народ. Спеши же, князь, спеши, страна изнемогает, и конница врага родные Нивы бьет. Наблюдая дивные видения и услыхав святых мучеников, я стоял в трепете и ужасе, пока видение не исчезло. Сообщение Пелгусия было радостно воспринято Александром. Приказав ему никогда не говорить о виденном, он перешел реку Ижору и совершенно скрытно подошел к шведскому стану. Затем, выстроив свое немногочисленное воинство, к которому присоединились в пути ладожане, и призвав помощь Всевышнего, Александр смело ударил на врага, несясь впереди всех на своем борзом скакуне в сияющих доспехах, грозный и прекрасный, подобный архангелу Михаилу, архистратигу небесных сил. Шведы были расположены совершенно беспечно, так как не могли иметь и мысли о возможности нападения русских. Неожиданное появление наших отважных воинов, налетевших на них с громкими криками, произвело в шведском стане неописуемое смятение. Скоро Александр увидел своего надменного врага, ярла Биргера. Юный герой устремился на него и своим копьем нанес Биргеру тяжелый удар по лицу. Возложил печать на лицо его, по выражению летописца. Часть крестоносцев в ужасе бросилась к своим судам, спасаясь от убийственных ударов русских, прошедших насквозь весь вражеский стан. Но другие оправились от внезапного нападения и стали оказывать упорнейшее сопротивление. Жестокий бой кипел до ночи. Наконец Господь даровал нам полную победу. Малочисленные соратники Александра, руководимые своим бесстрашным вождем, показали в этот день чудеса храбрости. Особенно отличились 6 человек, как об этом рассказывал после битвы сам Александр. Доблестный витязь Гавриил Алексич прорубился до шведского корабля. Видя, что на корабль этот по доске несут на руках сына Биргера, Гавриил въехал на него верхом по той же доске, а когда шведы сбросили эту доску вместе с ним и конем в воду, то он снова кинулся к судну и так крепко бился, что убил находившегося на нем воеводу и латинского епископа. Второй был новгородец Сбыслав Якунович. Он много раз въезжал в самые густые полчища неприятеля с одним только топором и бесстрашно рассекал густые толпы противников. Третий — Яков Палачанин, ловчий князя. Один ударил со своим мечом на целый неприятельский полк и так мужественно и крепко поражал их, что заслужил личную похвалу Александра. Четвертый, новгородец именем Миша, собрав дружину соратников, пеший бросился в море и погубил 3 шведских корабля. Пятый, отрок Александра Сава, наехал на большой златоверхий шатер Биргера и, подсекши под ним столб, уронил его, чем возвестил русским победу. Наконец, 6-й был доблестный слуга Александра Ратмир. Он мужественно бился пеший и погиб от ран, врубившись в толпу шведов. Потери наши были изумительно малы. Всего с ладожанами 20 человек. Этим ничтожным потерям дивились даже и современники. Темная ночь спасла остатки шведов. Они не хотели ждать утра и поспешили уйти, нагрузив 3 корабля телами одних только убитых знатных воинов, в том числе и главного воевода их, Спиридония, и епископа. Вероятно, потери шведов были так велики потому, что они не успели надеть свои доспехи, когда на них внезапно напал Александр. Так окончился грозный крестовый поход, предпринятый папой против православия и Руси. Благодаря блистательной победе Александра, одержанной на берегах Невы 15 июля 1240 года, в день святого равноапостольного князя Владимира и святых праведных Кирика и Улиты. За эту победу благодарное потомство дало Александру наименование Невского. После Невской победы новгородцы, несмотря и на этот замечательный подвиг, совершенный их князем во славу Святой Софии, остались верны самим себе. Обычная крамола и борьба сторон по-прежнему продолжались. И в том же 1240 году Александр, забрав мать, жену и весь свой двор, должен был выехать от них и поселиться в отцовском Переяславле-Залесском. А враги православия и русской земли между тем не дремали. За несколько лет до этого, во время сидения в Новгороде отца Александра Ярослава, изгнанные им новгородские мужи нашли себе приют у немцев в городе Оденпе. Здесь же в Оденпе находился и князь Ярослав, сын Владимира, который, бывший князем во Пскове, принимал участие со своими псковичами в славной Липецкой битве. А ранее этого был одно время на службе у немецких рыцарей, так как выдал свою дочь за брата епископа Альберта. Когда в Оденп, где он сидел, прибыли новгородские изгнанники, то он попытался вместе с ними и при помощи рыцарей взять город Изборск, что им и удалось. Но затем вскоре они были захвачены псковичами и заточены в Переяславле-Залесском. Однако Ярославу удалось уйти из своего заточения опять к немцам. Этот князь-отступник стал злейшим врагом своей родины. И у него находили приют все русские изменники. А между тем в это время завелись предатели и в Пскове, несомненно подкупленные немцами, во главе с каким-то Твердилою. И вот Ярослав вместе с Твердилою стали подучивать немцев пойти на Изборск, а потом и на Псков, обещая им верный успех. Обнадеженные ими рыцари начали собирать большое войско, так как папа, направивший грозную рать крестоносцев из Швеции к устьям Невы, неотложно требовал и от ливонских рыцарей распространения их власти над русскими, уже разоренными в то время с востока татарами. И дербский епископ Герман стал первым созывать ополчение. Затем, собравшись, немцы без объявления войны напали на Изборск и взяли его приступом. Из русских никто не был оставлен в покое. Убивали или забирали в плен всех, кто только осмеливался защищаться. Вопль и стоны раздавались по всей земле, говорит с торжеством современный немецкий летописец. Псковичи, возмущенные предательским нападением на Изборск, вышли рыцарям навстречу, и в том же 1240 году, когда Александр одержал свою блистательную победу над шведами, потерпели жестокое поражение и принуждены были заключить мир на унизительных для себя условиях. Они должны были дать в заложники детей знатнейших граждан и пустить к себе во Псков для управления немцев во главе с гнусным Твердилою. Конечно, это был громкий успех для рыцарей. Весть о нем разнеслась по всей Германии, и толпы немецких искателей приключений стали прибывать одна за другой на усиление ливонских рыцарей. Скоро немцы вошли и в земли Великого Новгорода. Они обложили данью Важан и построили крепость Копория на берегу Финского залива, близ нынешнего Петербурга. Затем они пошли еще дальше, нещадно разоряя население, и появились уже в 30 верстах от Новгорода, грабя русских купцов. При таких тяжких обстоятельствах новгородцы стали просить у великого князя Ярослава себе князя. Ярослав согласился, но послал им не Александра, а следующего за ним сына Андрея. Однако Андрей не смог улучшить дела новгородцев. Наоборот, к захватам немцев присоединились также дерзкие набеги Литвы и Чуди. Уводились люди, лошади и скот. крестьянам нечем было пахать. Тогда, наконец, новгородцы решили обратиться к Александру, занятому в это время сооружением в Переяславле-Залесском монастыря во имя святого мученика Александра Перского. Торжественное посольство во главе с новгородским владыкою отправилось к нему и стало умолять простить нанесенную обиду. Александр согласился и прибыл к святой Софии. Все мгновенно преобразилось. Немедленно собралось войско. Новгородцы, ладожане, карелы и жорцы весело шли под знаменами Невского героя и скоро взяли Копорье, пленив многих немцев. Александр освободил большинство пленных рыцарей и только некоторых привел с собой в Новгород. «Милостив был паче меры», — примечает летописец, «но изменников важан и чуть перевешал». После этого он отправился к отцу, выпросил у него суздальские полки и с братом Андреем вернулся в Новгород. Усердно помолившись у святой Софии и спросив благословение Божие на новый подвиг, Александр объявил поход на немцев, похвалившихся укорить славянский язык. Затем, по обыкновению, не теряя времени на ожидание, пока соберется новгородская рать, он поспешил занять все дороги, ведущие к Пскову, и быстро появился под его стенами, раньше, чем ошеломленные немцы могли получить сведения о его сборах. Город был освобожден без особого труда, и немецкие наместники отправлены закованными в Новгород. Шесть же главных изменников псковичей были преданы казни. Вскоре за этим Александр вторгся во владение ливонских рыцарей, примыкавших к самому Пскову. И много неприятелей погибло, не ожидавшего такого быстрого нападения. Страшная весть о потере Пскова была для немцев подобна громовому удару. Скоро стало собираться огромное ополчение. Рыцари решили навсегда покончить с Александром, как когда-то с мужественным, но несчастным Вичко. Первый магистр ордена и епископ были вполне уверены в успехе. «Пойдем погубим великого князя русского, возьмем Александра живым в полон», — говорили они. Но Александр был непоколебим в своем уповании на заступничество Божие за православную веру. Перед выступлением на врага он со всеми гражданами города усердно молился в Псковском детинце, в славном храме Святой Троицы, первоначальное построение которого приписывается равноапостольной княгине Ольге. Затем войска выступили в поход. Наступила весна, но морозы еще держались, и воды были скованы льдом. Скоро один из наших передовых отрядов наткнулся на превосходящие силы немцев и был ими разбит. Другие наши части, посланные на разведку, доносили, что противник движется с огромными силами, ведя с собой множество чуди. Тогда Александр рассчитал, что ему будет выгоднее несколько отойти и ждать немцев на самом Чудском озере, лед на котором еще крепок. Он так и сделал и расположился близ местности, носившей название Вороньи камни. В субботу, 5 апреля 1242 года, показались немцы. С высоты скалы на Узмени, при повороте Чудского озера в Псковское, держа свою рать в полной готовности, Александр зорко следил за движением неприятельского войска, сверкавшего сталью своих копий, щитов и броней. Оно стройно шло в особом клинообразном боевом порядке, носившем название «свиньи». Это была страшная свинья для всех слабых духом войск. Она врезалась во вражеские полки своим острым клином, разрывала их ряды, и затем начиналось жестокое избиение неприятеля. Видя, что противник уже подходит, Александр, осенив себя крестным знамением, воздел руки к небу и воскликнул: «Помоги мне, Господи, как некогда моему прадеду Ярославу против святополка окаянного! Да воскреснет Бог, и да расточатся врази его!» Воины же, воодушевленные благим примером, воззвали: «О, княже наш, честный и дорогой, ныне приспело время положить за тебя головы наши!» И вслед за ним устремились на полки чужих. Скоро приблизились немцы. Грозная свинья врезалась в наши войска и прошла их насквозь. Но рыцари с ужасом убедились, что ряды русских и не думают расстраиваться, а наоборот, плотно и стройно смыкаются вокруг них, сжимая как клещами. И затем со всех сторон начинают наносить ожесточенные удары. Тогда бысть сеча зла на немцы и на чуть. Сотрясение и шум велик от копейного колония, и звук от мечевого сечения. Яко и озеро по мрзе двинутися, и небе видите леду, покрыты бобяше кровью, рассказывает летописец. Немцы дрогнули. Заметив это, Александр быстро совершил с отборным полком обходное движение и ударил в самое чувствительное место неприятельского расположения. Скоро началось ужаснейшее избиение рыцарей и чуди. Лед озера, красный от крови, на протяжении 7 верст покрылся трупами. Они обратили тыл и предались бегству. Воинство Александра еще 7 поприщ гналось за ними по льду, поражая их, и захватило множество пленных. Потери наших врагов были громадные. 500 немецких рыцарей пало под мечом православных, и 50 взято в плен. После этого беспримерного побоища, получившего прозвание «Ледового», Александр с великою славой въехал в Псков. Близ его коня шли 50 знатнейших рыцарей, а позади множество простых пленных. Он первым делом направился к храму Святой Троицы и здесь вознес горячую молитву за дарованную победу. We'll be right back. жители города обещали вечную признательность ему и его потомству. «Обсковичи!» — восклицает по этому поводу умилённый летописец. «Если вы забудете великого князя Александра, или отступите от него, или детей его, то уподобитесь жидам». Так окончилось предприятие ордена против русских. Храбрый Александр принудил рыцарей к миру, с грустью примечает немецкий летописец. Ледовое побоище вместе с Невской победой дало полное торжество православию над происками против него со стороны папы и надолго остановило против нас движение шведов и немцев в самые горестные и трудные годы русской жизни. Однако на северо-западе нашем поднялся и третий свирепый враг – Литва. В то время умножившаяся языка литовского и на чаше пакостите в области великого князя Александра, говорит летописец. Но Александр не замедлил нанести и Литве несколько жесточайших поражений. Радуйся буйствованию устроенных в те дни Литвы укротителю, «Радуйся в своей земле мужественной защитителю», поется ему в Акафисте. Летом 1242 года, по получении первых известий о набегах литовцев, Александр с немногочисленным войском выступил им навстречу. Как обычно, недостаток своих сил он восполнял необыкновенной быстротой передвижений и искусным ведением боя. В один поход ему удалось рассеять до 7 неприятельских отрядов и избить множество их князей. Причем он и сам не раз подвергался величайшей опасности. Удар, нанесенный им, был так силен, что литовцы не беспокоили Александра больше 2 лет, в течение которых он прожил сравнительно спокойно в Новгороде. В 1244 году скончалась ожившая с ним мать его, блаженная и чудная княгиня Феодосия, принявшая перед кончиною схиму с именем Ефросиния. В 1245 году литовцы оправились и опять стали совершать набеги на русскую землю. Они сожгли окрестности Торжка и Бежецка и завладели было Торопцом, в котором заперлись. Но сюда наутро уже прискакал грозный Александр и взял обратно город. Причем множество литовцев было иссечено, и в том числе 8 князей. Довольные победой, новгородцы не хотели продолжать похода. Но дальновидно Александр судил иначе. С одной своей дружиной, со своим двором, он погнался преследовать литовцев, настиг их у озера Жисца и изрубил всех до единого человека. Затем, после краткого отдыха у тестя Бречеслава в Витебске, Александр взял с собой своего маленького сына, гостившего у деда, и выступил в новый поход против литовцев. Он встретился с ними близ Усвята и опять нанес жесточайшее поражение. Этими решительными и беспощадными действиями Александр навел на литовцев полный ужас, и в течение нескольких лет они не осмеливались появляться в его владениях. В 1243 году великий князь Ярослав, деятельно занятый приведением в порядок своей земли после испытанного страшного погрома и постоянно тратя огромные деньги из личных своих средств на выкуп и облегчение участи несчастных, попавших в неволю к татарам, получил грозное приглашение Батыя явиться к нему. Надо было, разумеется, беспрекословно повиноваться. У самого Батыя на Волге имелось всегда под рукой 600-тысячное войско, а в степях Поднепровья было расположено 60 тысяч человек под начальством татарского воевода Куримсы. Вслед за Ярославом отправились к Батыю и все его родичи, а сын Ярослава Константин поехал в ставку великого хана на Байкальское озеро, близ Каракорума. Батый принял Ярослава довольно милостиво и, отпустив, сказал: «Будь ты старший между всеми князьями в русском народе». В 45 году молодой князь Константин вернулся из Татарии, а Ярослав должен был сам отправиться туда. Он присутствовал там при воцарении в 1246 году нового хана Гаюка. Через некоторое время мать этого Гаюка пригласила к себе Ярослава и в знак великой чести дала ему есть и пить из своих рук, отчего, однако, он заболел и через 7 дней умер. Полагали, что он был отравлен ханшей, так как тело его посинело удивительным образом, и что это было сделано по наветам какого-то русского предателя Федора Яруновича. Так кончил свой земной путь мужественный Ярослав, много потрудившийся на пользу русской земли в наступившие ужасные для нее годы. После кончины Ярослава Великое княжество Владимирское перешло к брату его Святославу, который утвердил сыновей Ярослава на уделах, данных им отцом. С этого времени начинается новая пора в жизни Александра и великого его служения Родине. Он понял своим глубоким умом полную невозможность бороться с татарами до наступления лучших времен. И понял также, что только беспрекословным исполнением всех требований по части уплаты дани возможно спасти родину от всех ужасов второго татарского нашествия. Поэтому вся жизнь Александра после кончины отца была направлена к тому, чтобы приобрести полное доверие к себе со стороны татар. Конечно, для того, чтобы они по возможности менее вмешивались в наши внутренние дела, позволили бы прийти в себя и собраться со свежими силами. Для достижения великой и святой цели – ограждения русской земли от нового татарского набега – Александр не щадил себя. Он шел на всякие опасности и труды и испил до дна горькую чашу унижений от татар. Вместе с тем он прошел также через ряд самых глубоких душевных страданий, так как зачастую не был понят даже своими близкими и родными. Оплакав насильственную смерть отца, Александр получил грозное приглашение Батыя явиться к нему. Он отправился вслед за своим братом Андреем, выехавшим ранее его. Когда Александр прибыл в ханскую ставку, то татарские волхвы, перед тем, чтобы допустить его к Батыю, потребовали от него, так же, как и от Михаила Черниговского, чтобы он прошел сквозь огонь и поклонился кусту и огневе и идолам.